И за то, что не давал нам то, что мы просили. Потому что мы думали, и в Библии очень часто, а мы было думали, а мы было думали. Вы найдете не один раз. А мы думали. Но то мы думали. А Бог тоже думает. Он тоже думает и хорошо думает. И при том Он знает не только наше прошлое, настоящее, Он знает наше будущее. И поэтому делает то, чтобы мы получили благо здесь на земле, а потом могли войти в святую вечность. И все то, что не будет способствовать войти в вечность святую, Господь никогда не будет давать. Он дает только то, что будет в пользу. Много ли, мало ли, отнимает ли, или какие другие варианты его отношения к нам. Но он все делает для того, чтобы мы получили спасение. А лучше сказать, не получили спасение, а получившие его сохранили себе в этом спасении и могли войти в святую вечность. Поэтому я уже буду читать из 40 главы Исаии. Это уже слова утешения. Утешайте. С первого стиха читаю 40 главу. Утешайте. «Утешайте народ мой, говорит Бог ваш». И второй стих читаю. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». А здесь неоднократно Господь напоминал Израилю о суде и судился с ними. А здесь уже говорит, утешайте народ мой. И чем утешайте? Вот второй стих отвечает на вопрос, чем утешайте? Я не знаю, мы этим утешаемся или нет, понимаем мы это или нет. Он говорит так, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, и что за неправду его сделано удовлетворение. Вот чем утешаете. Что если Бог судился с вами, судился со мной, если были наказаны, и это наказание ушло, то утешайтесь тем, что уже понесли, и больше не будет в будущее время. Вы понимаете, чем Господь говорит, утешайте? Что мы перенесли сегодня? Трудности какие-то, переживания, как наказание. То уже впереди не будет их. Может, будет что-то другое, но это уже не будет. А вот если делаем, делаем, и понимаем, что плохо делаем, и наказания нет, тогда и думаешь, а все-таки оно пройдет когда-то. Я не думаю, что мы себя обманываем, что мы вот что-то делаем, и тут так все пройдет. Ничего не пройдет. Ничего не пройдет просто так. Особенно, если мы, зная, делаем. И я это не просто говорю от своего разума, но так Писание говорит, что если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то что? То не остается более жертвы за грехи. А что остается? Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противников. И речь идет не о том, что Бог отверг, крест поставил, но что будет суд. Будет суд. И говорит, если отвергся законом Моисеева, при двух или трех свете к смерти наказывался. Помните это предупреждение? То как мы избежим? Когда говорит, от Христа слова не приняли. Когда Дух Святой говорил, который у нас жил, не приняли, говорит, то как мы избежим? То чем закон был дан через ангелов? А нам дано учение через самого Иисуса Христа. И там люди под страхом держались. Там буква управляла всем. Написано «смертоносная буква». А сегодня Господь меняет сердце, и мы сегодня уже не под страхом буквы исполняем Слово Господне, а имеем полную возможность с удовольствием исполнить от сердца. А вы знаете, две больших разницы. Исполнять от сердца и исполнять под напором чем-то. Вот попробуй не сделай. Вот попробуй не сделай. Попробуй не сделай. И тоже можно выполнять. Но удовольствия-то никакого от такого исполнения. Наоборот, вот часто люди не выдерживают. Не выдерживают и упадают в грех. Поэтому разница в том, что сегодня благодать сердце меняет. А если не поменяло еще где-то, в какой-то сфере, у кого-то, то у нас есть полная возможность молиться Богу, чтобы Он поменял. Вот у древних не было этой возможности. У них не было такой возможности. Там благодать не действовала. Там действовал закон, наказание. Здесь же Господь сердце меняет, чувство освобождает. Я не один раз говорю, чтобы мы обращали внимание на чувства наши. Не только на то, что мы в собрание ходим, а с каким чувством идем. Идем под напором каким-то, что надо идти, или с удовольствием, хотим услышать что-то. Я думаю, что сегодня все здесь, кто хотели услышать что-то. Потому что, если взять их, я не думаю, что сегодня только вот такое число могло иметь возможность прийти сюда. Уже я ни за что не поверю. Этих 1360 членов, и где-то сотня или полторы, ну неправда. Наверное, человек 600 могли бы быть, не меньше. Но нету. Что-то мешает. Нет этого желания, потому я не склонен сегодня кого-то обвинять, что кто-то сегодня пришел по какой-то другой причине. Но от сердца, ж надо делать и все от сердца. Не только одно что-то, все. Я часто встречаю такое явление, когда люди не могут получить свободы от того, что обида давит. И вот часто бывает такое явление. Говорят, а я простила, а я ничего не имею. Я задаю вопрос, а когда ты об этом вспоминаешь, о том, как ты себя чувствуешь, свободу или горько стану? Говорю, горько. Значит, головой простила, а сердцем не простила. Понимаете разницу? Если вы простили, то, вспоминая самое неприятное явление, у вас не будет горечи, вы не будете болеть. Но если вы начинаете опять болеть тем же самым, значит, не простили. Просто головой простили, зная, что надо, вы даете желаемое за действительное, а на самом деле не простили. Если простили, не будете опять болеть от того. Оно просто прошло и все. Никакой боли. Помним, да, а чтобы думать, из памяти что-то выветрилось. Наверное, трудно, чтобы что-то здесь исчезло и навсегда забыл. Ну, вспоминаешь, ну что, ну и нормально чувствуешь себя. Поэтому просто можно себя проверить на сегодняшний день. Сердце проверить. Чтобы у нас сегодня было не служение головы нашей. Хотя, когда и головой служит, это уже хорошо. Я опять повторюсь, я не раз говорил. Я же говорю, под законом, под благодатью. Но мы имеем два таких уровня служения. Под законом и под благодатью. А еще есть не под законом, не под благодатью, а под беззаконием. То я уже не раз говорю, говорят, законник, потому что Слово Божие исполняет. Ну, какой это законник? Законник, когда исполняет Слово Божие под давлением буквы, это законник. А когда от сердца то же самое делает, это под благодатью. А если не выполнять его совсем, то кто это? Законник, это беззаконник. Вот вы поймите правильно, что кто-то такую вот выдумку опустил в народ, что я под благодатью, я могу выполнять, слово могу не выполнять. Я ж под благодатью. Это же заблуждение самое настоящее. Если ты не выполняешь, то ты в беззаконии находишься. И под влиянием буквы законник. Если от сердца под благодатью. Вот разница. А не в том, что выполнять, не выполнять. Такого Бог нигде никогда не говорил никому. Ни во время Ветхого Завета, ни во время Нового Завета. Он всегда говорил, вникай в себя и в учение. Исследуй себя. Зачем исследовать? Но чтобы видеть, где не прав перед Богом. А если бы это было неважно, то зачем вообще исследовать тогда? Тогда покаялся, да и живи себе как хочешь. Живи жизнью той старой. Так так же ж никто не учит, и Писание не учит. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня были внимательны к Слову Господню. И если сегодня Слово Божие говорит о том, если было трудное время, и мы его пережили, что-то было болезнь ли, или какое-то гонение, или еще что-то, то давайте благодарить Бога за то, что наступил новый период времени, и уже то старое уже не будет повторяться. Может быть, Бог по-старому судиться будет, но за другие грехи, это другой вопрос. Но уже то, за что Бог отсудил, уже не будет за что благодарить. И Господь говорит, и утешайтесь этим. Я не думаю, что это так трудно для понимания. Но, наверное, на практике жизни, когда человек вымучится, когда уже, то, наверное, все-таки, ну, покуда не восстановится, наверное, трудновато иметь вот такую свободу. Но Писание говорит, это одно из утешений. Я еще раз перечитаю. Утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему. Вот вещь должна радовать, она должна утешать. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделан удовлетворение. То есть Бог судился, отсудил свое, наказал, смерти не предал, но наказал. Вы помните эту историю с Давидом? Когда Давид согрешил, и когда он стал каяться, то что ему Господь сказал? «Простить я тебя прощаю, ты не умрешь, потому что возмездие за грех что? Смерть, не болезни, смерть возмездие за грех». И Господь сказал ему, ты не умрешь, но ненаказанным я тебя не оставлю. Сегодня люди путаются часто в этом. Говорят, а как так? Он уже показался, вы его наказываете, на замечание берете. Ну и что? А то хорошо, что покаялся. Но дело-то сделано было. В одних случаях берем, в других случаях не берем. Это зависит от человека, от ситуации. Много от чего зависит. Но покаяние не избавляет от наказания. Оно избавляет от смерти. Но не от наказания. Поэтому, пожалуйста, вот это примите во внимание. И на что я обращаю внимание? Вы знаете на что? За неправду его сделано удовлетворение. Ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Ну, значит, вдвое. Говорит, давайте и дастся вам. Это принцип Божий. Как? Столько, сколько вы дали, или немножко разница есть? Есть разница. Мерою добрую, утрященную и нагнеченную осыплют вам в лоно ваше. Говорит, в два раза за преступление свои понес. Это было удовлетворение. Вот почему мы часто, особенно когда мы уже верующие люди, вы знаете, что с неверующими проще. Они не знают, хотя Бог и с ними судится. Но когда мы, знаючи что-то делаем, то Писание говорит тоже, повторю-то я ничего другого не могу сказать, только то, что написано. Вы помните, а кто знал и делал, то бит будет сколько больше. И Писание говорит, в два раза. Это ж народ Божий был. Это ж не были язычники. Если бы это были язычники, не знающие Бога, есть грех, наказание есть наказание. А когда это я делаю и вы, это совсем другое знаючи. Говорит, вдвое принял. Вот не удивляйтесь, если мы часто несем наказание, и нам кажется, что слишком строго, а потому что вдвое. А потому что вдвое. Не просто так вот, один к одному, а вдвое. Кому-то одна мера будет, а мне двойная. Я могу удивляться, а почему-то мне так, почему ему так, а мне так. А вы знаете, что есть такое выражение, оно, правда, не библейское, но оно из практики жизни. Когда Господь мне один раз говорил: им можно, а тебе нельзя. Им допустимо, а тебе нельзя. И такое часто бывает. Что одному Бог не обращает внимания, то с другого взыскивает. И не просто взыскивает, а строго взыскивает. Потому что все-таки есть разница. Когда ребенок вас назвал обидным словом, который ничего не понимает, это там на улице услышал и решил дома применить и обозвал. И другое дело, когда муж ваш обозвал полным сознанием тем же самым словом. Разница есть? Конечно, есть. Конечно, есть. Хотя, кажется, то одно и то же. И один сделал, и другой сделал. Но разница-то есть. Поэтому просто здесь Господь говорит: о чем радуетесь? Во-первых, что сделано удовлетворение. Во-вторых, что это очень надежно наказано. Вдвое принял от руки Господней. Ну и второе, что? Что оно не поколебало совсем, не выбило из седла, как мы сегодня говорим, из народа Божия не устранило. Вы знаете, не все выдерживают наказание, которые уходят. Они просто не могут выдержать. Если уже выдержал, если Господь помог это сделать, то значит, что надо благодарить Бога. Значит, Бог избавил. Вы помните одно интересное место? Оно, может быть, касается более такой темы важной. Когда мы читаем послание Филадельфийской церкви, это 6-й период церкви, и как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Помните? Сегодня это место трактует так, что не будет скорби. Но, во всяком случае, если скорби не было, то чего сохранять? Если нас Бог возьмет, то кого сохранять тогда? Это не библейское понимание «сохраню». Вы помните выражение апостола Павла? Наверное, все-таки он хорошо понимал Библию и библейский язык. Он говорил так: «Каковые гонения я перенес, и от всех их избавил меня Господь». Вот, если рассуждать так, как люди рассуждают, что не застанет, а Павел не так понимает. Он говорит: «Каковые гонения я перенес, и от всех их избавил меня». Как избавил, когда ты переносил? Ну, как избавил? Вот, вполне можно поставить логичный вопрос. Как избавил? В чем избавил? Эти гонения не достигли цели. Павел был столпом и остался столпом. Он не поколебался. Бог избавил от этого. Он не избавил от самого гонения. Он избавил от последствий, от цели, которые оно преследовало. Когда мы читаем Библию «избавил», это совсем не значит, что его не будет, не коснется. Это не библейское понятие. Это не библейское понятие. И Павел неоднократно говорил об этом. Гонение, от челюсти львов и так далее. Бог хранил его от разбойников на дорогах. Хранил? Как? Он с ними встречался? Если бы он с ними не встречался, не сталкивался, он не сказал бы среди разбойников, правда? Он только тогда мог сказать, когда с ними столкновение было, где-то поймали его или что, ну не знаю, что там было. Здесь не описано ситуация вот конкретно жизненно, что там было. Но что было встреча неприятная, то да. Хранил Бог его. Говорит, день и ночь пробыл во глубине морской. Что это значит? Тоже... Может, как Иона где-то проглотил кит, но это просто я не думаю, что так было. Нечто другое имеется в виду, день и ночь пробыл во глубине морской. Но я просто беру вот это понимание, что победа сохранил. Если сегодня рассуждать так, если пришли скорби, болезнь, значит, Бог не сохранил, то это будет не библейское понимание. А если они были, эти скорби, были испытания – Были болезни, были гонения, но мы остались верными. То есть наш Господь сохранил от скорби, от болезни, от гонения, от испытания и так далее, и так далее. Поэтому я просто прошу обратить на это внимание. Читаю дальше, третий стих. «Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Я уже прочитаю все. «Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякое плод спасения Божия». Я прочитал довольно много, несколько стихов. «Глас вопиющего в пустыне». Когда Господь говорит к народу гордому, к непослушному, то это почти то же самое, что в пустыне стать и кричать. Им проповедуется Слово Господне, открывается истина, они слепые и глухие. Они слепые и глухие. Они просто не хотят принимать. И потому Господь, когда видел вот эту обстановку, Он говорил так: «Глас вопиющего в пустыне». И что этот глас говорил? Он говорил так: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стезю Богу нашему». Конечно, здесь прямые и кривые пути. Вы знаете, что когда напрямую идти, если Бог ведет, скорее достигнешь цели. Когда идти кривыми путями, то очень долго можно идти. Вот по неверию своему израильтяне вместо 40 дней шли 40 лет. Они шли к цели. Хотя вообще-то, если сбиваться на кривизны, можно вообще не достигнуть цели. Но очень часто люди ходят кривыми путями, достигая цели. Но насколько этот путь длиннее бывает? Я был на Сахалине, там горы, сопки. Там расстояние где-то от города до города, если напрямую, ну, километров 10. А по дорогам едешь 60-65. Потому что там напрямую вот так вот едешь, потом назад, потом опять назад. Потому что там делали дорогу, как можно было сделать. Напрямую нельзя было проложить. Вот он, рукой подать. А добраться, ну, конечно, еще на вертолете, это просто. Но вертолетов-то у нас нету пока еще. И довольно 50 больше километров надо ехать до некоторых городов. Потому что кривой путь не прямой. Но я здесь на что хочу обратить внимание? На самый такой практический вопрос нашей жизни. Нам надо научиться так принимать Слово Господне, чтобы Господь Бог говорил к нам напрямую. Вы понимаете, что такое сказать напрямую? Ну, это вот то, что думаешь. Я вообще не говорю, что мы должны быть грубиянами. Иногда люди грубость принимают напрямую. Я не ставлю знак равенства между этим. Но все-таки можно намеками говорить, а можно говорить прямо. Так Бог очень часто не имеет доступа к нашему сердцу, чтобы говорить прямо. И здесь какая причина? Я буду дальше говорить. На эту мысль оставлю. Всякий дол да наполнится. Ну, конечно же, всякая гора и холм да понизится. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что речь идет не о долинах наших и не о горах наших. Бог ведет речь о людях. И их часто называют долинами, горами и так далее. И здесь Господь говорит вот что. Для того, чтобы напрямую можно было говорить. Всякий дол да наполнится. И есть люди сегодня растоптанные грехом. И когда к ним Бог говорит, они не могут принять. Они считают, что они недостойны, они не могут. Что с ним этого не может быть. Им надо наполниться и понять, что Бог его любит так, как любит и всех остальных. Но при таком понимании он просто не может принять, что Бог его любит. То ему надо наполниться. А говорит, гора и холм, пусть что сделают? Понизятся. А это уже гордые люди. Это уже другая категория, которым тоже надо подравняться с тем, этим надо повыситься, а этим надо понизиться, чтобы стать на один уровень. А это же не так просто для людей. И вот поэтому и одному прямо не скажешь, и другому прямо не скажешь. Скажи тому, кто растоптанный совсем, напрямую, кто он есть на самом деле, значит, что окончательно разобьется. Разобьется. Скажи тому, кто гордый напрямую, он не примет, он с другой стороны не примет. Поэтому не надо удивляться, если одним Бог говорит, ободрись, не бойся ничего. Но бывают у тебя грехи, бывают падения. Но я же умер за грехи твои, Господь говорит. То ты уже не разбивайся так. А тем, которые считают, что вокруг все должно вертеться, говорит, а вы не считаете себя центром земли. Потому что на самом деле это не совсем так. Я помню, когда-то Бог об одном из братьев сказал, и там уже понятно, не в должном состоянии. Он сказал так, говорит, считать себя пророком. Это не из нашей церкви, не ищите сегодня здесь никого. Говорит так, он говорит, как все равно, говорит, Бога носит за пазухой. Вот что захочет, то Бог и говорит ему. Что он захотел, то Бог и говорит. Гордость, превозношение. И вот ни с одними людьми, ни с другими нельзя говорить напрямую. А когда напрямую нельзя говорить, то трудно же донести что-то. Это ж лишние усилия прикладываются. Это ж время теряется. Поэтому я хотел бы, чтобы мы учились принимать напрямую. Этим я не хотел сказать, что не надо выбирать слов. А что пришло в голову, то говори. Я совсем этого не сказал. А вот то, что есть, надо учиться. Ну вот тебе вот то и то плохо. Плохо. Вот не нравится мне в тебе вот это. И обижаться не надо. А ведь это проблема. Я вспоминаю время, когда, наверное, лет, может, 38, может, ну, я уже почти 40 лет верующий. Но, наверное, лет 35 надо назад взять. Помню, что где мы были на молитве? Были в Дермановых. Кто знает Дермановых? Но мы тогда часто собирались там на молитву, молодежь. Я когда пришел домой, и Господь стал говорить, говорит так. Я, говорит, не знаю, как говорить к моему народу. Когда ты говоришь намеками, они говорят, это не мне, это кому-то другому. Когда говоришь прямо, ожесточается. И стоит вопрос, как мне говорить моему народу? И так не идет. И так не идет. А говорить надо, как говорить? Поэтому вот Господь здесь говорит, учит нас всех, чтобы мы научились или дали Господу прямой доступ к сердцу. Чтобы мог напрямую сказать, могли воспринять и не огорчиться. Потому что даже обличение, ну что нам самое неприятное? Обличение. Но говорит, Писание говорит что? Тех, кого я люблю, тех что делаю? Обличаю. И еще что делаю? И наказываю. Знаете, ну не дай Бог такой любви переживать, но тем не менее это любовь Божия. Но по-другому ж нельзя. Я не думаю, что Богу так хочется наказывать. Но когда он видит, что ничто другое не сработает, то он применяет тот метод действенный, который принесет результат. Зачем делать то, что результата не принесет? Это мы часто, вот не понимая устройства человека конкретного, не понимая его состава, уговариваем, а ему, как все равно горох об щенку, как мы говорим. А, наверное, надо было давно наказать? И тогда было по-другому. Я помню когда-то, вы, наверное, помните Иошуа Гибежа. Кто помнит его? Это тоже бросился в пьянство. Говорили, что Иосиф выпивает, и никто меры не принял. Он однажды устроил скандал у церкви. Пьяный пришел и дебош устроил. Зачем так делал? Говорит, меня давно наказать надо было, вам говорили. Я удержаться не могу, а вы меры не принимаете. И вот я показал, что на самом деле есть. Ну, тоже, может быть, тут как это понять? Хорошо это или плохо? Но факт остается фактом. Что для него действительно нужно было принять меры. А его все уговаривали. Его уговаривали, а меры не принимали. Ну и он посчитал, что так можно. А победы-то нету. Победы-то нету. Поэтому просто я обращаю сегодня на это внимание, что нам таки стоит воспринимать то, что Бог делает или говорит напрямую. Потому что если уже Бог начал говорить не напрямую, то я хорошо понимаю, что уже другие методы разговора со мной бесполезны. Уже надо вот так вот. Рубануть напрямую и все. И Бог так делает. Я не один раз говорил и вспоминал вот это место Писания, когда Христос сказал, кто не будет есть плоти Сына Человеческого, не будет крови Его пить. И он говорит, Иоанна, тот не будет иметь в себе жизни. И когда это услышали ученики, они соблазнились. Там же было не только 12, там еще 70 было учеников. Они сказали, слушайте, да кто такое может слушать? Что-то он говорит. Есть плоть Его, пить кровь. И 70 учеников оставили, разошлись. Соблазнились. И Христос спрашивает 12. Ну а вы что? Вы тоже можете отойти? И Петр сказал, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И если бы я сегодня так сделал, то сказали бы, если бы 70 человек оставили. Ну правда, у нас 70 человек, и оно не позначилось бы с 1300. А там, где сотня, сказали бы, Куркаеву церковь развалил. Значит, сказал такое, порасходили, еще не захотели в церковь идти. Но есть на все время, и однажды наступает момент, я имею в виду Бога, когда Он говорит напрямую. Достаточно говорил самыми различными способами. Достаточно убеждал. Наконец наступил момент. Или ты останешься, или ты уйдешь. Все, напрямую.